Турок начал эту свою проповедь 27 ноября. И почти сразу к нему присоединилась Сашка. Она ходила вслед за ним и говорила то же, что и турок. Она была такая же, как они, одна из тех, кто верил, что вера возвращается именно к ней. И вот она первая предлагала поделиться своей верой, отдать им всю ту веру, которая в ней была, которую она берегла в себе больше 20 лет. И она говорила им о вере, всю ее им рассказывала. Они же слушали ее, слушали и сами видели, что веры от этого в Сашке меньше не становится. Наоборот, рассказывая им, она каждый раз вспоминала то один эпизод, то другой, которых прежде не помнила и тоже им их рассказывала. То есть вера становилась больше и больше, и они поддались, шаг за шагом стали поддаваться. Прошло меньше недели, а ходячие больные уже начали понемногу помогать турку и Сашке ухаживать за лежачими. Скоро они ходили за ними, как самые преданные сиделки, и говорили о вере, о ней одной. Они говорили и не могли наговориться, а когда уже сил не оставалось, и они расходились, валились на свои койки, каждый знал, что веры, которую он единственную в жизни любил, стало больше. И завтра, когда он проснется, снова пойдет ухаживать за другими, с каждым делясь своей верой. И каждый будет делиться с ним своей. У него ничего не убудет, наоборот, только прибавится. Они менялись прямо на глазах, взахлеб, не умея остановиться. Они говорили о вере, и все это совсем не как раньше. Никто больше не страдал, наоборот, они были счастливы, буквально светились. Благодаря вере они делались лучше. Они учились друг друга любить, поддерживать, друг другу помогать. Раньше между ними не было ничего, кроме ревности и зла. Теперь на их место пришли любовь, братство, всепрощение, и они знали, что вера этому рада, что она давно этого от них ждала и просила. Постепенно зэки понимали, что то, что они еще недавно хотели умереть, это потому, что такие они вере были не нужны, и она не шла к ним, наоборот, от них уходила. Она в самом деле уходила из этой жизни, потому что поняла, что между теми, кто ее любит, рождает лишь зло. Теперь они могли ей сказать, что, слава Богу, это наваждение кончилось, и они понимают, что нужны ей все, потому что все они часть ее жизни. Никто из них не изгой и изгоем никогда не станет. И вот не прошло и 2 недель, как они начали ухаживать друг за другом, стали говорить друг с другом о вере. А турок с изумлением отметил, что положение даже самых безнадежных больных перестало ухудшаться. Оно, несомненно, стабилизировалось. И главное было похоже, что больные больше не зовут смерть. Начиная с 15 декабря, он об этом чуде писал в больничном журнале день за днем и по-русски, и по-турецки, и на латыни. Было чудом, что они остановились прямо у края. Вдруг, благодаря этим беседам о вере, остановились. Они еще не решили жить, но засомневались, в самом ли деле им надо умирать. Они не начали выздоравливать, но умирать уже перестали. Словно не веря, что и вправду стоит пытаться жить, они так колебались довольно долго, а между собой сразу договорились об одном — не спешить, хорошо в этом деле разобраться, и пока не узнают все наверняка, не умирать. Между тем веры в них с каждым днем становилось больше, и эта вера звала и звала их, она тянула, тащила их к жизни. Они и раньше любили ее безмерно, но теперь, когда ее было так много, когда Они узнавали ее все новой и новой. Они не могли ее потерять, не могли от нее уйти, когда она была в такой полноте. К концу декабря стараниями Турка и Сашки уже почти треть зэков не просто ходили, но были настолько здоровы, что даже могли начать работать. Время это показалось Турку подходящим, чтобы попытаться осуществить план, о котором он думал еще с лета, а именно полностью перестроить лагерь, сделать его пригодным для зимовки. Он хорошо понимал, что хотя сейчас многие из зэков пошли на поправку, до тепла им без этого все равно не дотянуть. Конечно, начать в лагере такие работы без согласия Клеймана было невозможно. И Турок очень боялся, что разрешение тот не даст. Но Клейман и на сей раз равнодушно его выслушал. На прощание сказал, что, наверное, это в самом деле необходимо, и они могут использовать для утепления любые материалы, какие найдут. Зэков в лагере было ровно 20 душ. Они жили в небольших армейских палатках, по 5 человек в каждой, и пытались обогреть их своими телами и двумя небольшими буржуйками, которые, не переставая, топили. Но ветер и холод выдували из палаток тепло быстрее, чем печки могли их согреть. И хотя здоровые таскали в лагерь срубленный на болоте березняк по 12 часов в день, поправить дело не получалось. Турок был уверен, что выход только один. Но без Сашки ему бы и на этот раз убедить остальных не удалось. К Сашке они с некоторых пор относились почти молитвенно, и Турок, видя это, при всякой нужде старался действовать через нее. Идея была проста — свести всех зэков в две палатки, одна как бы семейная. В ней он собирался поселить Башкира и его детей, Колю Ушакова, Сашку и себя с Ириной, а в другую — остальных зэков. Так получалось примерно поровну. Те же, что освободились, использовать для утепления. Нужно было сделать следующее. Сначала жилые палатки по стенам, а также по центру укрепить колоннами из деревянных ящиков, которых в лагере, слава богу, хватало. Закончив эту работу, они убирали шесты. Брезент плоско лег на ящики, и они засыпали его толстым слоем легкого и сухого торфа. Около полотна железной дороги лежали огромные торфяные бурты, вынутые еще несколько лет назад, словно специально на этот случай. Тем же торфом они потом набили другие деревянные ящики, обложив ими палатки снаружи. Теперь оставалось последнее — натянуть поверх вторые палатки и, оставив только трубу для дымохода, в свою очередь снизу доверху засыпать их снегом. В итоге этого строительства, которым зэки занимались с энтузиазмом, и все закончили меньше, чем за неделю, получилось пусть и тесное, но довольно теплое жилье, в котором вполне можно было продержаться зиму. Дальше, до середины февраля, они прожили тихо и спокойно, с помощью Турка постепенно оправляясь от своих болячек. Никто их не трогал, никто ничего особенного от них не хотел. Они, как и раньше, дни напролет говорили о своей вере и, по-видимому, были счастливы. Эти беседы настолько вошли в привычку, что Турку не раз казалось, что они уже не могут один без другого ни любить веру, ни даже просто жить. Все это так разительно отличалось от прежнего, что под Новый год он даже попытался с некоторыми из зэков, в частности, с Сашкой, переговорить, убедить ее, что каждая личность должна быть хоть немного отделена от других, иначе они быстро перестанут быть сами собой. Этот разговор казался Турку настолько важным, что он заготовил для него бездну разных аргументов, главный из которых был тот, что для Бога мера человека — один. Он создал не народы, не множество, а одного Адама, и не раз говорил, что человек, который создан по его образу и подобию, для него не меньше целой вселенной. Все это каждый из них выслушивал спокойно, вежливо, но без малейшего интереса. Затем отвечал, что он понял, о какой опасности его хотят предостеречь, и благодарен. Турок видел, что они смотрят на него, как на наивного чудака. Ведь глупо было даже сравнивать то, чем он их пугал, и то, что они получили. Но они относились к нему очень хорошо. Они помнили, как много он для них сделал. Помнили, что только благодаря ему они и сошлись вместе. Благодаря ему выжили. Этим зэки кончали разговор, что всегда будут помнить, что он для них сделал, и всегда будут ему благодарны. В конце концов турок понял, что влиять на происходящее в лагере возможностей у него больше нет. Придя к этому выводу, он с тех пор при любом, самом мелком деле прибегал к посредничеству Сашки. В середине февраля Клейман, о котором они почти забыли, вдруг словно вспомнил о зэках и о том, что он начальник лагеря. Неожиданно, что называется, с места в карьер, он начал череду таких интенсивных допросов, с какими после сентября зэкам еще не приходилось сталкиваться. По своему обыкновению он допрашивал их одного за другим строго в алфавитном порядке. Но и сейчас, когда они всем делились между собой, даже самые опытные, например, Соловьев или начальник Харьковского НКВД Горбылев, не могли сказать, для чего он их вызывает, чего хочет добиться. За 2 месяца допросов он ни разу даже не намекнул, что его интересует, просто вновь требовал, чтобы они рассказывали свою жизнь буквально с пеленок. Раньше, в августе и сентябре, подобное уже было. Но тогда он собирал материал для их доносов в Москву. Теперь же, что ему надо, они не понимали. Только видели, что Клейман, будто старательная стенографистка, не пропускает ничего, ни одного имени, ни одной детали, не пропускает даже таких вещей, которые, похоже, до него не интересовали в СССР ни одного следователя. Они гуртом собирали полное жизнеописание Веры, а он, будто им в пику, задался целью составить жизнеописание их самих. В начале апреля Клейман, по-видимому, решил, что таиться дальше оснований нет, и с перерывом в 3 дня произнес перед зэками 2 длинные речи. Речи эти для тех лет были достаточно странные. Правда, турок утверждал, что уже тогда назвать Клеймана полностью вменяемым было невозможно. В отличие от зэков, Клейман провел всю зиму в обыкновенной брезентовой палатке. Сначала, как и они, наверное, переболел пневмонией. Теперь же турок говорил об этом с уверенностью. У него была самая настоящая скоротечная чахотка. Он беспрерывно харкал кровью, температурил, и в лагере мало кто думал, что он протянет до лета. Начал Клейман с того, что благодарен зэкам, потому что на то, что сейчас делают, именно они его и натолкнули. Раньше, когда до лагеря не дошел строевой лес, он думал, что холод выморит их, как тараканов. В сентябре зэки и вправду стали один за другим болеть, и он решил, что все в порядке, скоро они подохнут, в Москве станет ясно, что Радостину не остановить. Тогда Сталин сдаст Смирнова с Ерошкиным, а с Верой поступит, как она того давно заслуживает. И тут продолжал Клейман, благодаря турку, нежданный кульбит. Вы начинаете друг друга лечить, друг за дружкой ходить, как не всякая мать за своим ребенком. Прежде, — говорил Клейман зэкам, — вы один другого ненавидели просто по-черному. Могу дать вам ваши же доносы. Но и то, что я видел в лагере, так сказать, зарисовки с натуры, были очень яркие. И вот турок будто открыл затычку, и эта ваша ненависть стала уходить в землю. Да еще так быстро, что я только головой мотал. Я, — говорил Клейман, — на всем этом, конечно, мог поставить крест, прикрыть лазарет, но мне показалось интересным взглянуть, чем это кончится. В общем, — сказал Клейман, — тот спектакль, что турок здесь в лагере затеял, был хорош, я его смотрел с удовольствием. Особенно меня поразило, когда вы вместе стали восстанавливать веру. Раньше вы друг от друга даже имени ее слышать не могли, а теперь будто голубки ворковали. Один другого ни разу и словом не обидел. До этого места Клейман с трудом, но еще держался. Теперь у него начался приступ кашля, и дальше он говорить уже не мог. Речь свою он держал за воротами зоны. Сам лагерь стоял на небольшом холме, а тут было замерзшее, занесенное снегом болото. Этакое ровное голое поле. Березняк, что рос вокруг, за зиму до последнего дерева свели на дрова. Пока один из вохровцев не сбегал в лагерь и не отпоил Клеймана горячим молоком, прошел, наверное, час. Все это время зэки, переминаясь с ноги на ногу, ждали продолжения. Впрочем, турок позднее говорил Ерошкину, что сказать, что они слушали Клеймана с большим интересом, нельзя. Только когда он начал харкать кровью, забеспокоились, и было видно, что Клеймана им жалко. Выпив молока, Клейман, наконец, унял кашель и продолжил. «Ну вот», — сказал он дальше, — «вы, значит, артелью стали восстанавливать веру». Вспоминать они новые и новые мне вдобавок ко всему сделалось любопытно, насколько полно вообще можно ее вспомнить. «Я», — заметил Клейман, — «много раз читал Верин дневник, хорошо его помню». Первый план борьбы с Верой как раз и был построен на том, чтобы изъять ее дневник, тем самым сбить со следа. Я не сомневался, что уже через месяц она начнет путать порядок людей, событий, начнет врать чередование дней. Эта мысль казалась здравой и покойному Ежову. В общем, я был уверен, что Вера, которая всегда отличалась редкой памятью, без дневника вернуться никуда не сможет. Без дневника дороги ей не сыскать. За время работы в ЧК, продолжал Клейман, мне приходилось читать и другие подневные записи, так что сравнивать есть с чем. И вот он им, зэкам, может твердо сказать, дневников подобной обстоятельности, как у Веры, он в своей карьере не встречал. Отсюда и мысль посмотреть, какую часть веренной жизни они сами без дневника смогут восстановить. Сначала он спорил с собой, что и десятой части не вспомнит. Потом, увидев, как продвигается дело, давал им четверть, дальше половину. Это раньше казалось ему совершенно немыслимым, потому что Вера писала каждый вечер, писала по свежим следам. И главное, все-все, всех людей, что одето, обуто, съедено, что, кто и кому сказал, все, вплоть до погоды и ничего не значащих телефонных звонков. Он не раз встречал в дневнике запись, что кто-то позвонил, позвали ее, а оказалось, что нужна совсем другая Вера, просто не туда попали. Ясно, что если брать на круг даже четверти этого, через 20 лет вспомнить невозможно. Они же в лагере больные, полумертвые, за 3 месяца вспомнили больше, чем есть у нее. Это, конечно, был потрясающий результат. И он, Клейман, совсем не жалеет, что дал им возможность пережить зиму. На этой ноте Клейман закончил первую часть речи. Пока, если не считать того приступа кашля, он, по свидетельству турка, держался вполне спокойно и говорил даже несколько сухо. Все уже успело стать историей, и мало его трогало. Сказать это он считал нужным, но смотрел на первую часть как на введение и только. Другое дело то, что должно было пойти дальше — И Клейман, чтобы не помешал кашель, решил подстраховаться, отдохнуть и опять смягчить горло горячим молоком. В общем, пауза длилась 20 минут. Вторую часть Клейман начал с того, что всегда и каждому говорил, что революция потому и называется революцией, что крест ставится на всем. Новыми должны быть не только общественные отношения, но и нравы, обычаи, искусство, всякие там живописи, ваяния, изотчество, сами люди. В прямом смысле этого слова должны сделаться новыми, потому что пока память жива, термидорианский переворот рядом, за углом, они, зэки, это блестяще продемонстрировали. «Раньше, — говорил Клейман, торжествуя, — в Москве все, кому не лень, болтали, что я паникер и пораженец. Человек помнит из своей жизни лишь несколько малозначащих эпизодов, из которых хоть тресни, ничего цельного не слепишь. Как бы кто ни ненавидел советскую власть, назад ему не уйти. Но они своей верой доказали, что и он недооценивал опасность. Теперь партия поймет, что еще год, и революцию не спасти. Остался последний шанс, и они его не упустят. У него, продолжал Клейман, уже сейчас готов материал для огромного процесса, как бы генерального суда над контрреволюцией, и он, Клейман, верит, что прошлому на нем навсегда свернут шею. Он снова отпил молока и, обращаясь к зэкам, продолжал. Вы, наверное, догадываетесь, что будете на нем главными обвиняемыми. «По виду, — говорил Клейман, — вы обыкновенные советские люди. Большинство из вас не участвовало ни в оппозициях, ни в платформах. Больше того, многие раньше честно, преданно сотрудничали с органами. Но вот стоило Вере вас поманить, даже не манить, просто самой пойти назад, и вы, как овцы, побежали за ней. Вы уйдете и ни разу не вспомните, что оставили». Уйдете, ни о чем не спрашивая, ни о чем не жалея. А за вами, также ни о чем не спрашивая, пойдут другие. Ведь все мы в кого-то когда-то были влюблены. Все без кого-то не можем жить. «Допрашивая вас, — говорил Клейман дальше, — я собрал огромный материал, и вот что получается. Все вы разные люди с разной судьбой. Тем не менее, каждый хорошо помнит и, значит, сможет восстановить примерно 25-30 человек, кто немного больше, кто немного меньше. Те, естественно, тоже, каждый из своих 25. Но ведь в итоге выходит никакая не ползучая контрреволюция, а самый настоящий переворот. До этого Клейман был хоть и возбужден, но говорил негромко. Здесь же... чтобы задержать новый приступ кашля. Успеть закончить мысль, он форсировал голос. «Пока эти московские мудаки спорят, велика ли опасность?» — почти кричал он зэком. «Не станет ни партии, ни советской власти, не будет вообще ничего. Только слепой не видит, что страна просто уходит у них из-под ног». Клейман хотел еще что-то сказать, но его душил кашель. Он захлебывался на первой же фразе. И в конце концов махнул вохровцам, чтобы те вели зэков в зону. На следующий день Клейман продолжил допросы. Зэки к тому времени уже в это втянулись, привыкли. И для него, и для себя вспоминать свою жизнь и по свидетельству турка то, что они услышали на болоте, не произвело на них впечатления. Похоже, им было безразлично, что единственное, чего добивается Клейман, это отправить их на тот свет. Допросы шли как раньше, но, наверное, из-за кашля Клейману не удалось сказать что-то важное, потому что через 3 дня он велел вохровцам опять собрать их на болоте. Начал Клейман и на этот раз с благодарности. Он сказал, что работа продвигается споро, и, судя по всему, через 2 недели он кончит допрашивать последнего из своего списка, Пушкарева. Дальше 10 дней, чтобы обработать материал, после чего дело можно передавать в прокуратуру. В общем, подвел он итог, здесь, похоже, все в порядке. Через 1 месяц у него будет точная схема, кто, когда и кого поведет назад. Места сбора, пути колонн имена и фамилии организаторов. В связи с этим, продолжал Клейман, он хочет ответить зэкам добром на добро, так сказать, воздать им должное. Первое, что он готов сделать. Ему известно, что, восстанавливая веру, они обнаружили людей, которых здесь в лагере нет, но которые любили Радостину, как они сами. Ясно, что без них вера не полна. Один, всеми ненавидимый, Лев Берг, решивший выдать себя за своего брата. «Сам он прекрасно понимает чувства зэков», — продолжал Клейман. «Однако во время допросов ему стало казаться, что сейчас они нашли в себе силы Берга простить. Он, Клейман, всегда уважал человеческое благородство, но понимает, что в данном случае дело не в нем. Просто если Берг оставит попытки сделать веру только своей, соединиться с зэками, к их памяти о Радостиной многое добавится. Он внесет в общую копилку не только веру, какой знал ее сам, но главное поможет восстановить 15 лет, когда она была замужем за его братом Иосифом. Это время — сплошное белое пятно, поэтому любые воспоминания об Иосифе и вере будут необычайно ценны. В общем, он согласен по своим каналам отослать Бергу в Ярославль их коллективные предложения, соединиться со всеми, кто, как и он, любит веру. Следующее. Он, Клейман, знает еще двух человек, которые любили веру, любят ее и сейчас, но органами НКВД они были пропущены. Соответственно, здесь в лагере их нет. И вот если зэки захотят им написать, предложив то же, что и Бергу, он дает слово, чтобы письма дойдут в целости и сохранности. Первый из этих людей — секретарь Ярославского обкома партии Леонид Кузнецов, второй — генеральный секретарь Центрального комитета партии Иосиф Виссарионович Сталин. Так же спокойно, как и раньше, он добавил, что на Кузнецова ему плевать. Другое дело Сталин. И будто забыв, где выступает, продолжал. Сталину давно пора задуматься, с кем он, с народом или с верой. Что ему важнее, советская власть или верена юбка? Сталину следует помнить, говорил Клейман зэкам, что в партии достаточно здоровых сил, и если он ничего не поймет, партия поступит с ним так же, как с троцкистами и зиновьевцами. Он еще долго говорил на эту тему, но закончил вполне примирительно. Сказал, что, как и весь советский народ, убежден в мудрости товарища Сталина и не сомневается, что тот примет единственно верное решение, какое Клейман уточнять не стал. Его по-прежнему беспокоил кашель, и после этих слов Клейман решил дать своему горлу отдых. Долго пил из термоса горячее молоко, о чем-то негромко переговаривался с вохровцами, наконец, подняв руку, попросил внимания. «Все мы, — сказал он, едва стало тихо, — помним, какое воодушевление, какую веру в победу над врагом внушил нам парад 7 ноября 41 года на Красной площади. Немцы были у стен Москвы, а на Красной площади перед трибуной, на которой стоял товарищ Сталин, как всегда в этот день торжественным маршем, проходила пехота, кавалерия, шли танки, артиллерия, а над головами, защищая войска с воздуха, с воем проносились штурмовики. В тот же день, продолжал Клейман, прямо с парада все, кто в нем участвовал, пошли на фронт, и почти все там погибли. Их молодые жизни были положены на алтарь победы и принесены в жертву. На этом параде Сталин прощался с теми, кто шел умирать с его именем на устах, а они прощались со своим вождем. Он дал им с собой проститься, и народ никогда не забудет этой милости.